У вас весьма искусная кухарка. Ей-богу, я бы, доведись мне жить с такой женщиной, наверное, ни в одно свое платье не влезла бы». Амбразина оглядела все еще стройную фигуру молодой женщины. «Надеюсь, это не означает, что вы больше не придете ко мне». Шарлотта улыбнулась. «Напротив, это значит, что у меня теперь не одна, а целых две причины прийти». Она приняла из рук хозяйки чай и огромный бисквит с кремом. Никто даже и не подумал соблюсти вежливое правило вначале взять хлеб с маслом. Прошло не более 5 минут, как они приступили к чаю, когда дверь вновь открылась, и в комнату вошел седовласый мужчина средних лет. Шарлотта сразу же узнала довольно суровое, с коротким носом лицо с фотографий. Мужчина даже одет был в то же, что и на снимках. Сюртук с жестким воротником и черным галстуком. «Должно быть Лоуэлл Чаррингтон», — решила Шарлотта. Представления подтвердили ее правоту. «Бутербродов нет?» Он критически оглядел тарелки. «Не знала, что ты к нам присоединишься», — ответила Амбразина. «Могу позвонить кухарке, если хочешь». «Уж будь добра. Не думаю, что тебе полезно столько крема, моя дорогая. И мы не должны заставлять наших гостей потакать твоим несколько эксцентричным вкусом». «О, мы и сами не менее эксцентричны», — отозвалась Шарлотта, не подумав и повинуясь инстинктивному желанию встать на сторону хозяйки, тем более что хлеба ей хватало и дома. «Я так рада, что могу насладиться этими вкусностями в чудесной компании». Амбразина наградила ее довольной и несколько удивленной улыбкой. «Надеюсь, вы не обидитесь, если я скажу, миссис Питт, что вы напоминаете мне нашу дочь Отилию. Она получала удовольствие от многих вещей и не стеснялась говорить об этом». Шарлотта не знала, стоит ли дать понять, что она знает о смерти девушки, или это будет выглядеть чрезмерной фамильярностью. От затруднения ее спас Лоуэлл. «Наша дочь умерла, миссис Питт. Уверен, вы поймете, если я скажу, что нам мучительно тяжело обсуждать это». Предупреждение, поскольку гостья не сказала ни слова, прозвучало неуместно. И Шарлотта подумала, что хозяин, похоже, не отличается учтивостью, но ради Амбразины сдержалась. «Конечно, я и сама редко говорю о тех, кого потеряла, по той же причине». К ее удовлетворению он несколько смутился, поскольку, очевидно, не предполагал, что у нее могут быть свои чувства на эту тему. «Безусловно», — поспешил согласиться мистер Чаррингтон, — «безусловно». Шарлотта намеренно взяла еще одно пирожное с кремом и некоторое время следила лишь за тем, чтобы не уронить крем на платье. Беседа, утратив живость и непринужденность, сделалась вежливо унылой. Они обсудили погоду, светские новости и возможность, или, по мнению Лоула, невозможность того, что в Африке могут быть затерянные сокровища, вроде тех, что мистер Райдер Хаггард описал в своем романе «Копи царя Соломона», опубликованного в прошлом году. «Чушь», — твердо заявил он, — «опасное воображение. Этому парню следовало бы посвятить свое время более достойной цели». «Нелепейший способ для взрослого мужчины зарабатывать на жизнь, сочиняя небылицы, дабы вводить в заблуждение впечатлительных женщин и девиц, которые имеют глупость воспринимать его всерьез. Чрезмерное возбуждение умов вредно для их здоровья и морали». «А я считаю, это превосходный способ заработка», — сказал, входя в комнату, молодой человек лет 29-30. Он взял последнее пирожное, проглотил его, едва ли не целиком, и ослепительно улыбнулся Шарлотте, затем Кэролайн. Поднял чайник, проверить, осталось ли там еще что. «Вреда никому, а развлечения тысячам. Привносит немного красок в жизнь тех, у кого даже нет стоящей мечты. А без мечты что за жизнь?» «Отродясь, не слыхивал подобной чепухи», — возмутился Лоуэлл. «Пособники разгоряченного воображения и алчности. Если желаешь чаю, Иниго, бога ради, позвони служанке и попроси принести, а не размахивай чайником. Слуги для того и существуют. Ты ведь не был представлен миссис Питт». Иниго взглянул на Шарлотту. «Разумеется, нет. Если бы был, то уж верно не забыл бы. Здравствуйте, миссис Пит. Не буду спрашивать, как поживаете. Вы явно в добром здравии и состоянии духа. Так и есть. Шарлотта старалась держаться с достоинством, чего без сомнения желала, если и не ожидала, Кэролайн. И если вы не согласитесь, что то же самое можно сказать и о вас, мне трудно будет вам поверить, — добавила она. О, он с явным удовольствием вскинул брови. Женщина с собственным мнением? Вам бы понравилась моя сестра Тилли. У нее всегда было свое мнение, порой довольно необычное, следует заметить, но она всегда знала, что думает, и обычно прямо говорила об этом. «Иниго!» — Лоуэлл даже побагровел. «Твоя сестра умерла. Будь добр не забывать об этом и не говорить о ней в такой непочтительной и чересчур фамильярной манере». Он развернулся. «Я прошу прощения, миссис Пит. Такая бестактность, должно быть, смущает вас?» Его тону недоставало убежденности. На его взгляд, Шарлотта была ничуть не лучше их сына. «Напротив, Шарлотта поудобнее устроилась на своем месте. Мне очень легко понять того, кто так живо помнит и с такой бесконечной любовью думает о тех, кого он любил. Мы все переживаем свои потери по-разному, как для нас легче». И позволяем тоже утешение другим. Лоуэлл побледнел, но прежде чем он успел ответить, Кэролайн поднялась, поставив свою чашку с блюдцем на стол. «Все было очень мило», — сказала она, ни к кому конкретно не обращаясь. «Но нам нужно нанести еще несколько визитов вежливости. Полагаю, вы нас извините?» «Моя дорогая Амбразина, надеюсь, мы скоро снова увидимся». «Доброго дня, мистер Чаррингтон, Иниго!» Лоуэлл поднялся с кресла и поклонился. «Доброго дня, миссис Эллисон, миссис Пит. Приятно было познакомиться с вами». Иниго открыл перед ними дверь и вышел следом в холл. «Простите, если расстроил вас, миссис Пит», — сказал он, слегка нахмурившись. «Я этого совсем не хотел». «Вы ничуть меня не расстроили», — ответила Шарлотта. «И судя по тому, что я услышала, думаю, ваша сестра и в самом деле очень понравилась бы мне. И, разумеется, такого приятного человека, как ваша мама, я уже давно не встречала». «Приятного?» — удивился он. «Большинство считает иначе». «Полагаю, это дело вкуса, но, уверяю вас, мне она ужасно нравится». Иниго широко улыбнулся. Все следы беспокойства стерлись с его лица. Он с видимой благодарностью пожал ей руку. Лакей помогал Кэролайн надеть пальто. Она застегнулась, и Шарлотта приняла свое. Спустя минуту они уже были на улице, на резком мартовском ветру. Мужчина, в проехавшем мимо ландо, приветственно приподнял шляпу. Шарлотта успела заметить темную голову с густыми вьющимися волосами и темными внимательными глазами. Экипаж укатил, успев пробудить воспоминания, столь острые, что по коже побежали мурашки. Мужчина в карете Поль Аларик, француз, живший на Парагон-Уок всего в нескольких сотнях ярдов от Эмили и возбудивший много страстей в то лето убийств.